Возвращение невозвращенца. Осенью 1990 года в Москве вышел в свет энциклопедический словарь «Шахматы». Главный редактор Карпов и в составе редколлегии знакомые все лица – Батуринский, Севастьянов, Крогиус, Рошаль. Из США на это событие откликнулся Штейн. Когорты имен. Редакционная коллегия почти как футбольная команда, включая запасных. Руководит шахматной командой шахматист-литератор Анатолий Карпов, автор, вышедший в Америке довольно непопулярной книги «Сестра моя Каисса». Так начинается рецензия, опубликованная в журнале «Знамя», номер 8, 1991 год. А заканчивается она вопросом. Замалчивание в нашу эпоху гласности. Разве оно не хуже лжи? Вопрос Штейна не риторический. Оказывается, в словаре хватает разного рода умолчаний, а имена некоторых эмигрантов отсутствуют вовсе. Однако, что можно было позволить с другими, нельзя с корчным. Этого имени из шахматной песни не выкинешь. Статья о корчном содержит 31 строчку текста без диаграмм партии и библиографии. А вот пресс-атташе Карпова Рошалю, например, посвящается 38 строчек текста. Сталинскому прокурору Батуринскому, как и Корчному, тоже 31 строчка. Но и в этих немногих строках о гроссмейстере не удалось избежать некоторого передергивания. Неправильно сообщена дата рождения Корчного, перепутан июль с мартом. Это, наверное, небольшая беда. Но вот фраза. Победитель ряда международных турниров. За емкое русское словечко «ряд», оказывается, можно многое спрятать. А ведь из ныне здравствующих шахматистов Корчному принадлежит первенство по числу побед в крупных международных турнирах и в соревнованиях союзного значения. Количество таких побед у Корчного приближается к фантастической цифре – 100. Незадолго до выхода словаря, в августе 1990 года, ТАСС сообщил, продолжая работу по устранению допущенной несправедливости в отношении лиц, лишенных советского гражданства с 1966 по 1988 год, президент СССР отменил принятые Президиумом Верховного Совета СССР указы о лишении гражданства СССР ряда лиц, проживающих в настоящее время за границей. Министерству иностранных дел СССР поручено сообщить этим лицам о принятом президентом СССР решении. Указом президента СССР в советском гражданстве были восстановлены 23 человека. Среди них Александр Солженицын, Василий Аксенов, Владимир Войнович, Валерий Челидзе, Лев Копелев, Георгий Владимов, Юрий Орлов, Виктор Корчной. А вскоре корреспондент «Известий» передал из Женевы. Корчной собирается в СССР. Об этом он заявил во Фрибуре, где тренирует швейцарскую национальную сборную по шахматам. «Я доволен тем, что мне предложило советское правительство, и вижу в этом признание моего вклада в развитие шахмат в СССР», заявил Корчной в интервью для католической газеты «Курье». В то же время гроссмейстер сказал, что не может принять советское предложение, поскольку ожидает решения по своей просьбе о предоставлении ему швейцарского гражданства. По словам Корчного, он намерен посещать Советский Союз для участия в шахматных событиях, но не ранее, чем получит швейцарский паспорт. Постскриптум. 26 августа 1991 года Корчной, наконец, получил швейцарское гражданство, а в мае 1992 прилетел на неделю в Санкт-Петербург. Спустя долгих 16 лет самый знаменитый из шахматных невозвращенцев вновь ступил на родную землю. Конец книги. Декабрь 1995 года. Звукорежиссер Лидия Прудовская. Читал Илья Прудовский.